От весны до весны. Весна красна, на огороде распустилась верба, белые пуховки. Жарче и жарче светит солнце, днем с крыш капают капели, тают на солнце длинные сосульки, потемнели, раструхли дороги. Лед на реке посинел, на крышах снег растаял, на пригорках и около деревьев и стен оголилась земля. Весело скачут на дворе воробьи, проводили зиму, рады родешеньки, жив, жив, жив. Прилетели белоносые грачи, важные и черные, ходят они по дорогам. В лесу точно кто-то проснулся, смотрит голубыми глазами. Смолено пахнут ели, и от множества запахов кружится голова. Первые подснежники раздвинули своими зелеными лепестками слежалый прошлогодний лист. В эти дни тело берез наливается сладким соком. Ветви буреют и набухают почки, а из каждой царапины сочатся прозрачные слезы. Самый час пробуждение наступает неуловимо. Первая ива, а за нею отведешь невзначай глаза, весь лес стал зеленым и нежным. Ночами темно так, что сколько ни старайся, не разглядишь и собственных пальцев. В эти дни в беззвездном небе слышен свист бесчисленных крыльев. Жук прогудел, стукнулся о березу и замолк. Комар дудит над болотом, а в лесу по сухому листу хорь шух-шух, и заиграл в небе первый баранчик бекас. Загомонили на болоте журавли. Завопила человечьим голосом сова, и один с другим жалобно откликнулись ей по лесу зайцы. Серый волк, хоронясь кустами, прошел на болото. По осветлевшему небу протянул первый зазябший вальшнеп, цвиркнул над лесом и скрылся. Громче и громче на суку играет глухарь, поиграет и слушает долго, вытянув шею, а хитрый охотник стоит недвижно, ждет новой песни, тогда около глухаря полихоть из пушки. Первый навстречу солнцу столбом поднялся с межи жаворонок, выше и выше, и полилась на землю его золотистая песня. Он первым увидит сегодня солнце. Взошло солнце, не успеешь ахнуть. Сперва закрылись самые маленькие окошечки звезды, только одна большая звезда осталась гореть над лесом. Потом небо зазолотилось, дохнуло ветерком и потянуло лесной фиалкой. Грохнул по заре выстрел и долго катился по полям и лесам и перелескам. На минуту все приумолкло, а потом хлынул еще звонче. Над рекой и лугом повис текучий белый туман. Зазолотились макушки, сильный и веселый кто-то по лесу вскрикнул. Поднялось над землей ослепительное солнце. Смеется солнце, играет лучами. И нет сил, глядя на солнце, сдержаться. Солнце, солнце, солнце, поют птицы. Солнце, солнце, солнце, цветы раскрываются. Красное лето. На реке в заводях раскрылись белые лилии и желтые кувшинки. Буйно цветет над водою водяная кашка. Дикая утка вывела из осоки своих утенят, учит их плавать, ловить мошек. Летают над водою белые и синие стрекозы и гудят над цветущей кашкой деловитые пчелы. Плавают в воде пузатые караси, а над плавучей травой затих, притаился зубастый щучонок. Ходко бегают по пруду на длинных лапках водяные пауки-челночки.